Следы. С формальной точки зрения я на 15 дней старше маршрута Тихоокеанского хребта. Я родилась в 1968 году, 17 сентября. А маршрут был официально утвержден актом Конгресса США 2 октября того же года. Вообще-то маршрут существовал в разнообразных формах задолго до этого. Различные его участки осваивали и наносили на карту с 1930-х годов, когда группа туристов и энтузиастов дикой природы впервые проявила интерес к созданию маршрута от Мексики до Канады. Но только в 1968 году МТХ получил официальное признание, а полностью завершен только в 1993 году. Официальное открытие состоялось почти ровно за 2 года до того, как я проснулась в то первое утро посреди зарослей юки, которая воткнула в меня свои колючки. Но у меня не было ощущения, что этой тропе всего 2 года. Она даже не казалась мне моей ровесницей. В ней дышала древность, знание, абсолютно и глубоко равнодушное ко мне. Я проснулась на рассвете, но еще целый час не могла заставить себя даже сесть. И вместо этого валялась в спальном мешке и читала путеводитель, все еще полусонная, хотя проспала или, по крайней мере, пролежала около 12 часов. Ветер неоднократно будил меня ночью, врезаясь в мою палатку мощными ударами, иногда настолько сильными, что матерчатые стенки ложились мне на лицо. Он затих за несколько часов до рассвета, но тогда меня разбудило нечто иное — тишина. Неопровержимое доказательство того, что я здесь совершенно одна. Я выползла из палатки и медленно выпрямилась. Мышцы мои затекли после вчерашнего похода, босые ноги ощущали каждую неровность каменистой почвы. Я по-прежнему не испытывала голода. Однако заставила себя позавтракать, всыпав 2 ложки соевой порошковой субстанции, носившей хвастливое название «лучше, чем молоко», в один из котелков и смешав его с водой, прежде чем добавить туда гранулу. Вкус показался мне не лучше молока и не хуже. У него вообще не было никакого вкуса. С тем же успехом я могла жевать траву. Похоже, мои вкусовые рецепторы напрочь онемели. Но я все равно продолжала заталкивать в рот эту субстанцию. Мне нужно было подкрепиться перед предстоящим долгим днем. Я допила оставшуюся воду из бутылок и осторожно наполнила их заново из водяного бурдюка, который тяжело плескался в моих руках. Если верить путеводителю, я была в 21 километре от первого источника воды — Golden Oak Springs, которого, несмотря на свои жалкие вчерашние результаты, я рассчитывала достичь к концу дня. Я загрузила свой рюкзак так же, как накануне в мотеле, укладывая и запихивая в него вещи, пока не осталось даже малейшей щелочки, а остальное привязала эластичными шнурками снаружи. Мне потребовался час, чтобы свернуть лагерь и пуститься в путь. И почти сразу же я наступила на маленькую кучку помета какого-то животного, всего в нескольких футах от того места, где я ночевала. Он был черным, как смола. Койот, как я понадеялась. А может быть, горный лев? Я поискала на земле следы, но ничего не нашла. Обвела взглядом окрестности, готовая увидеть здоровенную кошачью морду, выглядывающую из зарослей полыни и россыпи камней. Я двинулась вперед, чувствуя себя чуть более опытной, чем вчера, меньше осторожничая при каждом шаге, несмотря на обнаруженный помет, и даже рюкзак казался не таким тяжелым. От этой новообретенной силы ничего не осталось за 1/4 часа, пока я взбиралась в гору, а потом еще выше, углубляясь в скалистые горы, преодолевая один подъем за другим. Рама рюкзака поскрипывала у меня за спиной при каждом шаге, напрягаясь под огромным весом. Мышцы верхней части спины и плеч скрутились в тугие, жаркие узлы. Я то и дело останавливалась и наклонялась, упираясь руками в колени, частично смещая вес рюкзака с плеч, чтобы получить 2 секунды облегчения, а затем, пошатываясь, идти дальше. К полудню я поднялась до 1830 метров над уровнем моря. И в воздухе похолодало. а солнце внезапно исчезло за тучами. Вчера в пустыне было жарко, но теперь я дрожала, сидя за обедом, состоявшим из протеинового батончика и кураги. Пропитавшаяся потом футболка холодила мне спину. Я выкопала из мешка с одеждой флисовую куртку и надела ее. А потом прилегла на брезент, чтобы отдохнуть пару минут, и, не желая того, уснула. Проснулась от того, что дождевые капли упали на мое лицо, и посмотрела на часы. Оказывается, я проспала почти 2 часа. Мне ничего не снилось. Я вообще не сознавала, что сплю, как будто кто-то подкрался сзади и вырубил меня ударом камня по голове. Усевшись, я увидела, что со всех сторон меня окружило облако. Туман был настолько непроницаемым, что я ничего не видела дальше метра вокруг. Я взвалила на себя рюкзак и пошла вперед под легким дождем. Но все мое тело чувствовало себя так, будто с каждым шагом проталкивалось сквозь глубокие воды. Я закатала футболку и шорты, чтобы сделать из них подушечки на тех местах, на бедрах и спине, которые рюкзак стер в кровь. Однако от этого стало только хуже. Я продолжала подниматься весь день и вечер, не видя ничего, кроме того, что было прямо у меня под ногами. Я уже не думала о змеях, как вчера. Я вообще не думала, вот я иду по маршруту Тихоокеанского хребта. Я даже не думала, боже, во что я себя втравила. Все мысли были лишь о том, чтобы подталкивать себя вперед. Мой разум стал хрустальной вазой, в которой содержалось только одно это желание. Зато тело сделалось его противоположностью, мешком с битым стеклом. Каждое мое движение отдавалось в нем болью. Я считала шаги, чтобы отвлечься от боли, и числа мерно тикали в моей голове от 1 до 1 сотни, а потом начинались заново. Эти блоки чисел сделали ходьбу чуточку более сносной, как будто мне нужно было всего лишь добраться до конца каждого блока. Во время подъема до меня дошло, что я не понимаю, по какой горе иду. Даже иду ли я по одной горе или по целому ряду гор, слившихся воедино. Там, где я росла, гор не было. Мне случалось забираться в горы, но только по хорошо протоптанным тропинкам, и эти походы были однодневными. И в сущности, то были не столько горы, сколько довольно высокие холмы. Но эти горы были иными. Эти горы, как я теперь понимала, были многослойными и сложными, необъяснимыми и не похожими ни на что. Всякий раз, как я добиралась до места, которое казалось мне вершиной горы или серии гор, слившихся вместе, я обнаруживала свою ошибку. Всегда оставалось куда подниматься, даже после коротенького спуска. И так я шла и шла вперед, пока не добралась до того места, которое на самом деле было вершиной. Я поняла, что это вершина, потому что там оказался снег. Нет, не на земле. Он падал с неба тонкими хлопьями, которые кружились в безумной пляске, подхваченные ветром. Я не ожидала в пустыне никакого дождя. И уж точно не ожидала никакого снегопада. Там, где я росла, не было не только гор, но и пустынь. И хотя я пару раз ходила в однодневные походы по пустыне, на самом деле я не понимала, что она такое. Я считала пустыни сухими, жаркими, песчаными равнинами, полными змей, скорпионов и кактусов. Но они были не такими. Точнее, они были и такими тоже, но у них было множество иных качеств. Они были многослойными и сложными, необъяснимыми и не похожими ни на что. Мое новое существование не имело никаких аналогов. И я поняла это на 2-й день на маршруте. Я вступила в совершенно новое царство. Сущность горы и сущность пустыни были не единственными вещами, на которые я не рассчитывала. Я не рассчитывала, что кожа на копчике, бедрах и передней части плеч начнет кровоточить. Я не ожидала, что моя средняя скорость будет составлять чуть больше 1,5 км/ч. А именно с такой скоростью, по моим расчетам, их сделал возможными крайне подробный путеводитель, я двигалась на этот момент, если считать многочисленные привалы заодно с тем временем, которое я действительно проводила на ногах. В прошлом, когда поход по МТХ был для меня всего лишь идеей, я планировала делать в среднем по 22,5 километра в день в течение всего похода. Более того, это расстояние должно было увеличиваться, потому что я предполагала каждые несколько дней устраивать себе дни отдыха, когда вообще не собиралась двигаться. Но, очутившись на тропе, я поняла, что не учла ни отсутствия должной физической формы, ни истинных трудностей пути. Я спускалась в легкой панике, пока снег не превратился в туман, а туман не уступил место отчетливой панораме приглушенных зеленых и бурых красок гор, которые окружали меня вблизи и вдали. Их попеременно покатые и зубренные профили выделялись резким контрастом на бледном небе. Во время ходьбы единственными звуками был стук моих ботинок, хрустящих под устланной гравием почве, и писклявый скрип рюкзака, который постепенно сводил меня с ума. Я остановилась и смазала раму рюкзака бальзамом для губ в тех местах, откуда, как мне казалось, исходил скрип. Но, двинувшись, обнаружила, что толку от этого никакого. Время от времени я начинала говорить что-нибудь вслух, чтобы отвлечься. Прошло всего лишь чуть больше 48 часов, как я попрощалась с мужчинами, подбросившими меня к началу маршрута. Но было такое ощущение, что это произошло неделю назад, а мой голос звучал странно одиноко в безмолвном воздухе. Казалось, что я вскоре увижу какого-нибудь другого походника. Меня удивляло то, что я до сих пор никого не встретила. Впрочем, одиночество оказалось весьма кстати, часом позже, когда я внезапно ощутила потребность сделать то, что мысленно называла «воспользоваться туалетом». Хотя здесь это означало всего лишь присесть на корточки над самостоятельно вырытой ямкой. Именно для этого я взяла с собой нержавеющую лопатку, которая теперь болталась на поясном ремне моего рюкзака в собственных нейлоновых ножнах с надписью «Юдик Ит», отпечатанной на лицевой части. Не скажу, чтобы я была от этого в восторге, но так принято среди походников, так что ничего больше делать не оставалось. Я шла до тех пор, пока не нашла местечко, где можно было безбоязненно отойти на несколько шагов от тропы. Сняла рюкзак, вытащила лопатку из ножен и поспешила за куст шалфея, чтобы выкопать ямку. Земля была каменистой, красновато-бежевого оттенка и казалась монолитным целым. Пытаться вырыть в ней ямку было все равно, что пытаться проковырять отверстие в гранитной кухонной столешнице, слегка присыпанной песком и камешками. С этой задачей мог бы справиться только отбойный молоток. Или мужчина. В ярости подумала я, ковыряя почву кончиком лопатки до тех пор, пока мне не показалось, что у меня вот-вот отвалятся руки. Я тщетно отковыривала крошку за крошкой, и тело мое дрожало, покрытое холодным потом. Под конец мне пришлось выпрямиться, чтобы не наделать прямо в шорты. У меня не оставалось иного выбора, кроме как стянуть их. К тому времени я уже отказалась от трусов, поскольку они лишь усугубляли ситуацию со стертыми в кровь бедрами. А потом просто присесть на корточки и уступить зову природы. Я настолько ослабела от облегчения, когда закончила свои дела, что едва не рухнула в кучу собственных экскрементов. Прихрамывая, побродила вокруг, собирая камни. И прежде чем идти дальше, выстроила маленький холмик из обломков, похоронив под ним следы преступления. Я полагала, что иду по направлению Golden Oak Springs, но к 7 вечера его все еще не было видно. А мне наплевать. Слишком усталая, чтобы проголодаться, я снова пропустила ужин, таким образом сэкономив воду, которая ушла бы на его приготовление. И нашла место достаточно ровное, чтобы водрузить палатку. Крохотный термометр, который свисал с бока моего рюкзака, показывал плюс 6 градусов. Я содрала с себя промокшую от пота одежду и развесила ее сушиться на каком-то кусте, прежде чем забраться на четвереньках в палатку. Утром мне пришлось надевать ее на себя с силой. Затвердевшая, как доска, одежда за ночь замерзла. Я добралась до Golden Oak Springs через несколько часов после начала моего третьего дня на маршруте. Зрелище квадратного бетонного бассейна невероятно подняло мне настроение. И не только потому, что в колодце была вода, но потому, что его явно выстроили люди. Я погрузила руки в воду, потревожив несколько водомерок, которые курсировали по поверхности. Я вытащила свой водяной фильтр, сунула его пластиковую заборную трубку в воду и принялась качать насос, так как делала, тренируясь в кухне у себя дома, в Миннеаполисе. Это оказалось труднее, чем тогда. Может быть, потому что во время тренировки я нажала на ручку насоса всего пару раз? Теперь же для этого потребовалась большая мышечная сила. А когда я, наконец, сладила с насосом, заборная трубка всплыла на поверхность и стала всасывать только воздух. Я качала и качала воду, пока не устала настолько, что пришлось сделать перерыв. Потом снова принялась качать и в итоге наполнила обе бутылки и бурдюк. На это ушел почти час, но обойтись без этого было никак нельзя. Следующий источник воды находился в мучительных 30 километрах отсюда. Я была твердо намерена идти дальше в тот день, но вместо этого уселась на свой складной стульчик прямо рядом с источником. Воздух, наконец, потеплел, и солнце заливало светом мои голые руки и ноги. Я сняла рубашку, стянула шорты пониже и легла на спину с закрытыми глазами, надеясь, что солнце подсушит те участки кожи, которые растер в кровь рюкзак. Открыв глаза, я увидела на камне рядом маленькую ящерку. Она смешно двигалась, будто отжималась. «Привет, ящерка», — проговорила я. Она перестала отжиматься и замерла в совершенной неподвижности, а потом юркнула по камню вниз и исчезла в мгновение ока. Надо было отдохнуть. Я уже отставала от своего расписания, но не могла заставить себя в тот же день покинуть маленькую рощицу живых дубов, окружающих источник. Помимо потертости на коже, мышцы и кости у меня ныли от ходьбы, а ноги покрывались все возрастающим числом мозолей. Я уселась на землю и принялась их разглядывать, понимая, что не смогу ничего сделать, чтобы помешать этим волдырям превратиться из скверных в ужасные. Я осторожно провела пальцем по ним, а потом по черному синяку размером с серебряный доллар, который цвел пышным цветом на моей лодыжке. Он не был получен на МТХ, а являл собой свидетельство моего допоходного идиотизма. Именно из-за этого синяка я решила не звонить Полу, когда чувствовала себя такой одинокой в том мотеле в Мохаве. Этот синяк был ядром истории, которую, как я понимала, он услышит в моем голосе, как бы я ее ни скрывала. История о том, как я пыталась держаться подальше от Джо в те два дня, которые провела в Портленде, прежде чем сесть в самолет до Лос-Анджелеса, но так и не удержалась. И как все кончилось тем, что мы с ним укололись героином, несмотря на то, что я не прикасалась к этому зелью с того самого момента, как он приехал навестить меня в Миннеаполисе полгода назад. «Моя очередь», — проговорила я торопливо после того, как я увидела, как он загоняет в вену иглу. МТХ казался мне далеким будущим, хотя до него оставалось всего 48 часов. «Давай сюда ногу», — сказал Джо, когда не смог найти вену на моей руке. Я провела этот день в Golden Oak Springs с компасом в руке, читая книжку «Как не заблудиться». Отыскала север, юг, восток и запад. С наслаждением прошлась без рюкзака по колее, проделанной внедорожниками, которая подходила к самому источнику, чтобы осмотреться. Это было восхитительно. Идти без ноши на плечах, даже при том состоянии, в котором пребывали мои ноги, даже при том, как у меня ныли все мышцы. Я шла не просто прямо, но приподнято, словно кто-то сверху прикрепил к моим плечам крылья. Каждый мой шаг был прыжком, легким, как воздух. Дойдя до смотровой площадки, я остановилась и обвела взглядом раскинувшуюся передо мной ширь. Там были только пустынные горы, прекрасные и суровые, и новые ряды угловатых ветровых турбин, уходящие вдаль. Я вернулась в лагерь, растопила плитку и попыталась приготовить себе горячую еду, первую за весь маршрут. Но пламя не держалось, как я ни старалась. Я вытащила из рюкзака маленькую книжечку с инструкциями, прочла раздел возможных неполадок и обнаружила, что заполнила канистру плитки не тем газом. Я заполнила ее неэтилированным топливом вместо требуемого специального белого газа. И теперь генератор засорился, и крохотная конфорка почернела от сажи в результате моих усилий. Да и в любом случае голода я не испытывала. Голод стал словно онемевшим пальцем, едва двигавшимся. Я съела в сухомятку горсть тунцовых хлопьев и уснула около 7:15 вечера. Прежде чем отправиться в путь на четвертый день, я подлечила свои раны. Продавец из Рэя убедил меня купить упаковку гелевых подушечек, которые предназначались для лечения ожогов, но также отлично помогали при мозолях. Я налепила их на все места, где кожа кровоточила, была стерта или покраснела от сыпи. Кончики пальцев ног, пятки, бедренные кости, переднюю сторону плеч и поясницу. Покончив с этим, я вытряхнула носки, попытавшись размять их руками, прежде чем снова надеть. У меня было с собой две пары, но обе они заскорузили от грязи и высохшего пота. На ощупь казалось, что они из картона, а не из ткани. Хотя я и разминала их во всех возможных направлениях каждые несколько часов, надевая одну пару, пока другая сохла, подвешенная на эластичном шнурке к рюкзаку. В тот день, когда я уходила от источника, снова полностью нагруженная 10 килограммами воды, я осознала, что начала временами получать странное, абстрактное, ретроспективное удовольствие. В некоторые моменты посреди своих разнообразных мучений я замечала красоту, которая меня окружала. Маленькие и большие чудеса. Оттенок пустынного цвета, который касался моих ног на тропе, или огромную панораму неба, когда солнце садилось за горы. Как раз в один из таких моментов мечтательного забытья я поскользнулась на гальке и упала, приземлившись на твердую поверхность тропы лицом вниз с такой силой, что она вышибла из меня весь дух. Я пролежала, не двигаясь добрую минуту, не решаясь шелохнуться из-за острой боли в ноге и из-за колоссального веса, давившего на спину, который пригвоздил меня к земле. Когда я, наконец, выползла из-под рюкзака и стала оценивать нанесенный ущерб, то увидела, что из пореза на голени обильно течет кровь, а под ней уже сформировалась шишка размером с кулак. Я полила ранку небольшим количеством своей драгоценной воды, очистив ее, насколько было возможно, от грязи и мелких камешков. Потом прижимала к ним марлевый тампон, пока кровотечение не замедлилось, и похромала дальше. Остаток дня я шла, сосредоточив взгляд на тропе прямо перед собой, боясь, что снова потеряю равновесие и упаду. Именно тогда я и заметила то, что искала несколькими днями раньше — следы горных львов. Они виднелись вдоль тропы недалеко от меня, в том же направлении, в котором шла я. Их лапы явственно отпечатались на земле на протяжении полукилометра. Каждые несколько минут я останавливалась, чтобы осмотреться. Не считая нескольких пятен зелени, ландшафт представлял собой в основном гамму светлых и бурых тонов, тех же цветов, которые окрашены шкура горного льва. Я шла дальше, размышляя о газетной статье, на которую недавно наткнулась, о трех женщинах из Калифорнии. Все они были убиты горными львами за последний год. И обо всех тех документальных фильмах о дикой природе, которые смотрела ребенком, и в которых хищники преследовали тех, кого считали самыми слабыми членами стада. Несомненно, я была именно таким членом стада. Тем самым, кого с наибольшей вероятностью могут разорвать в клочки. Я принялась во все горло распевать песенки, которые приходили мне в голову. «Сияй, сияй, маленькая звездочка» и «Отведи меня домой, сельская дорога». Надеясь, что мой переполненный страхом голос отпугнет льва, и в то же время боясь, что он оповестит льва о моем присутствии. Как будто крови, запекшейся коркой на моей ноге и запаха немытого несколько дней тела, было недостаточно, чтобы привлечь хищника. Пристально оглядывая местность, я осознала, что уже зашла достаточно далеко, чтобы вид окрестностей начал меняться. Ландшафт вокруг был по-прежнему засушливым, в нем доминировали чапораль и полынь, как и всю дорогу до этого. Но теперь юка, характерная для пустыни Мохаве, попадалась лишь изредка. Чаще стали встречаться заросли можжевельника, карликовой сосны и кустарникового дуба. Временами я проходила по тенистым лужайкам, густо заросшим травой. Эта трава и сравнительно большие деревья были для меня утешением. Они говорили о воде и жизни. Они намекали, что я справлюсь. но только до тех пор, пока дерево не преградило мне путь. Оно упало поперек тропы, и ветви удерживали его толстый ствол ровно на такой высоте, чтобы я не могла пролезть под ним. Однако настолько высоко, чтобы и перелезть его сверху было невозможно, особенно учитывая вес моего рюкзака. О том, чтобы обойти его, тоже не было речи. С одной стороны, скальная стена уходила вверх слишком отвесно, а с другой стороны были слишком густые ветви. Но мне нужно было пройти, каким бы невозможным это ни казалось. Или пройти, или развернуться и возвращаться в мотель в Мохаве. Я подумала о своей крошечной комнатке за $18 с пронзительным, тягостным желанием. Жажда вернуться туда овладела мной, затопив все мое тело. Я привалилась спиной к дереву, расстегнула пряжки рюкзака и перевалила его через грубый ствол, изо всех сил стараясь, чтобы он не упал по другую сторону ствола с такой силой, чтобы раздавить водяной бурдюк. А потом вслед за ним перебралась и сама, царапав ладони, уже ободранные в результате падения. За следующие 1.5 километра пути я насчитала еще 3 таких поваленных дерева. К тому времени, как я миновала последнее из них, корочка на голени прорвалась и снова начала кровоточить. В полдень 5-го дня, пробираясь по узкому и крутому участку маршрута, я подняла глаза и увидела огромное бурое рогатое животное, надвигающееся на меня. «Лось!» — вскрикнула я, хотя понимала, что это не лось. В мгновенной панике, охватившей меня, разум мой никак не мог сообразить, что такое я вижу перед собой. И слово «лось» оказалось самым близким названием для этого. «Лось!» — завопила я еще отчаяннее, видя, что животное приближается. Я принялась продираться сквозь манзаниту и кустарниковые дубы, окаймлявшие тропу, изо всех сил хватаясь за их корявые ветви, задыхаясь под тяжестью рюкзака. Попутно мне вспомнилось настоящее название этого животного, и я поняла, что меня вот-вот проткнет рогами техасский длиннорогий бык. «Лось!» — завопила я еще громче, хватаясь за висевший на раме моего рюкзака желтый шнурок, на котором держался самый громкий в мире свисток. Я нащупала его, поднесла к губам, закрыла глаза и дунула со всей мочи. И дула до тех пор, пока не пришлось остановиться, чтобы перевести дух. Когда я открыла глаза, быка уже не было. Как и кожи на верхней части моего указательного пальца, которую я в припадке безумия содрала о шершавшие ветки мензониты. Открытие, касающееся прохождения маршрута Тихоокеанского хребта, которое имело для меня столь глубокое значение в то лето, однако, как и многие другие открытия, столь бесконечно простое, состояло в том, что у меня было крайне мало вариантов выбора. И часто приходилось делать именно то, что мне хотелось делать меньше всего. И никакого спасения или отрицания. Невозможно было приглушить это порцией мартини или отгородиться от этого случайной половой связью. Цепляясь в тот день за ветки чапараля, пытаясь залепить чем-нибудь кровоточащий палец, вздрагивая при каждом звуке от ужаса, что это возвращается бык, я рассмотрела имеющиеся возможности. Их было только 2. И в сущности они оставались прежними. Я могла вернуться туда, откуда пришла, или пойти вперед, туда, куда намеревалась идти. «Бык», — мрачно признала я, — мог оказаться и там, и сям, ибо я не видела, куда он убежал, потому что закрыла глаза. Я могла выбирать только между быком, который набросится на меня спереди, и быком, который набросится на меня сзади. И поэтому пошла дальше. Чтобы покрыть 14.5 километров в день, от меня требовались все мои силы. 14.5 километров в день — это было физическое достижение, намного превосходящее все, что мне когда-либо приходилось делать. У меня болело все тело, каждая его клеточка, за исключением сердца. Я никого не встречала, но, как ни странно, ни по кому не скучала. Я не желала ничего, кроме пищи, воды и возможности сбросить с плеч рюкзак. Но все равно продолжала его тащить. Вверх, вниз, вокруг иссушенных гор, где сосны Джеффри и черные дубы обрамляли тропу, пересекавшую горные дороги, на которых виднели следы больших грузовиков, хотя ни одного из них нигде не было видно. Утром восьмого дня я проголодалась и вывалила все свои припасы на землю, чтобы оценить ситуацию. Внезапно мне страстно захотелось горячей пищи. Даже в изнуренном состоянии, с подавленным аппетитом, я к тому времени съела большую часть того, что не надо было готовить: гранолу, орехи и сухофрукты, вяленую индейку и хлопья тунца, протеиновые батончики и шоколад, и даже сухое соевое молоко. То, что у меня осталось, в основном нужно было готовить, а работающей плитки у меня не было. Коробки с дополнительными припасами мне не видать, пока я не достигну Кеннеди Медоуз. А это почти 220 километров от начала моего путешествия. Хорошо подготовленный дальноход прошел бы эти 220 километров за то время, которое я провела на маршруте. А я со своей средней скоростью не проделала даже половины пути. И даже если бы мне удалось добраться до Кеннеди Медоуз с теми припасами, которые у меня оставались, мне все равно нужно было бы отдать в починку плитку и наполнить ее нужным топливом. А Кеннеди Медоуз, бывший скорее высокогорной базой для охотников, туристов и рыбаков, чем городком, был для этого неподходящим местом. Сидя на земле, окруженная разбросанными вокруг меня пакетами с обезвоженными продуктами, которые не было никакой возможности приготовить, я решила свернуть с маршрута. Не так далеко от того места, где я сидела, МТХ пересекал целую сеть проселков, бежавших в разных направлениях. Я пошла по одному из них, логически рассудив, что со временем найду цивилизацию. Шоссе, проходившее параллельно маршруту, примерно в 32 километрах к востоку. Я шла, не зная, по какой именно дороге иду. Шла на одной только вере в то, что что-то да найду. Шла и шла под жарким ярким солнцем. Двигаясь, я ощущала собственный запах. Я взяла с собой дезодорант и каждое утро мазала им подмышки, но это все равно не помогало. Я не мылась больше недели. Тело мое было покрыто грязью, кровью. Волосы, слипшиеся от пыли и засохшего пота, лежали под панамой плоским блином. Я чувствовала, как мышцы в моем теле становятся сильнее день ото дня, но в то же время и в равной мере слабели сухожилия и суставы. Ступни болели и внутри, и снаружи, покрытые кровавыми мозолями, а кости и мускулы ныли от пройденных километров. Дорога, по которой я шла, была блаженно ровной или плавно нисходящей. Желанное отдохновение от безжалостных подъемов и спусков тропы. Но я все равно страдала. Ни раз, ни два на протяжении долгих переходов я пыталась вообразить, что на самом деле никаких ступней у меня нет, что мои ноги заканчиваются двумя невосприимчивыми обрубками, которые способны вынести что угодно. Спустя 4 часа я начала сожалеть о своем решении. На тропе я могла умереть с голоду или быть убитой воинственными длиннорогими быками. Но там я, по крайней мере, понимала, где нахожусь. Я снова перечитала путеводитель. К этому моменту, уже не уверенная, что вообще нахожусь на какой-либо из тех дорог, которые были там вскользь упомянуты. Каждый час доставала карту и компас, чтобы определять и заново переопределять свое местонахождение. То и дело вытаскивала книжку «Как не заблудиться», чтобы снова прочесть, как именно нужно пользоваться картой и компасом. Изучала положение солнца. Потом миновала небольшое стадо коров, которые паслись на приволье без всякой изгороди. И сердце мое затрепетало при виде их, хотя ни одна из них и не подумала подойти ко мне. Они лишь перестали пастись, подняли головы и наблюдали, как я прохожу мимо. А я тихонько окликала их. «Коровка, коровка, коровка». Местность, по которой бежала дорога, местами была удивительно зеленой, в других местах сухой и каменистой. И дважды я миновала тракторы, припаркованные у обочины, безмолвные и пугающие в своем безмолвии. Я шла, дивясь этой красоте и безмолвию. Но к вечеру в моей душе начала зарождаться тревога. На маршруте за 8 дней я не видела ни одного человеческого существа. Здесь была цивилизация, И все же, если не считать коров на вольном выпасе, двух заброшенных тракторов и самой дороги, не наблюдалось ни малейшего признака цивилизации. Я чувствовала себя так, будто смотрю фантастический фильм, будто я один-единственный человек, оставшийся на всей планете. И впервые за все путешествие мне захотелось разрыдаться. Я сделала глубокий вдох, заталкивая подступающие слезы поглубже, сняла рюкзак, поставила на землю, чтобы переложить его содержимое. Впереди был поворот дороги. Я пошла к нему без рюкзака, чтобы осмотреться. И увидела там троих мужчин, сидевших в кабине желтого грузовичка-пикапа. Один из них был белый, другой — чернокожий, третий — латиноамериканец. Мне потребовалось около минуты, чтобы дойти до них. Они смотрели на меня с тем же выражением на лицах, с каким я, наверное, смотрела днем раньше на длиннорогого быка. Казалось, они вот-вот завопят: «Лось!» Мое облегчение при виде их трудно описать словами. Однако, когда я шла к ним, все мое тело покалывало от неприятного осознания того, что я перестала быть единственной звездой фильма о планете, лишенной людей. Теперь я стала героиней совершенно иного фильма. Я была единственной женщиной наедине с тремя мужчинами, с неизвестными мне намерениями, характерами и личной историей, которые наблюдали за мной из кабины желтого грузовичка. Пока я объясняла им свою ситуацию через открытое водительское окошко, они молча глазели на меня. Выражение их глаз менялось от ошеломленного к ошарашенному. Потом в нем мелькнуло высокомерие, а под конец они дружно разразились хохотом. «Да знаешь ли ты, куда забралась, милая?» — спросил меня белый мужчина, оправившись от изумления, и я покачала головой. Ему, чернокожему, было с виду лет за 60, а латиноамериканец едва вышел из подросткового возраста. «Видишь эту горку вот здесь?» — спросил он. Он указывал прямо вперед через ветровое стекло со своего места за рулем. «Мы как раз готовимся взорвать эту горку». И объяснил, что строительная организация выкупила права на этот клочок земли. А они производят саперные работы, чтобы добыть декоративный камень, который люди используют для оформления своих садиков. «Меня звать Фрэнком», — сказал он, постукивая по полям своей ковбойской шляпе. «И строго говоря, ты нарушаешь границы чужих владений, юная леди. Но мы не станем подавать на тебя в суд». Он взглянул на меня и подмигнул. «Мы ведь просто саперы. Мы не собственники этой земли, иначе нам пришлось бы пристрелить тебя». Он снова расхохотался, потом ткнул пальцем в латиноамериканца, сидевшего в середине, и сказал, что того зовут Карлосом. «А я Уолтер», — представился чернокожий, сидевший на пассажирском сиденье. Они были первыми людьми, которых я увидела с тех пор, как двое мужчин в минивэне с колорадскими номерами высадили меня у обочины дороги больше недели назад. Когда я говорила, мой голос казался мне незнакомым. Казалось, что он стал тоном выше и что я говорю быстрее, чем обычно. Словно речь была какой-то штукой, которую я не могла хорошенько ухватить и удержать. Словно каждое слово было маленькой птичкой, устремлявшейся, трепеща крылышками прочь. Мужчины велели мне забраться в кузов, и мы проехали к тому месту, где я оставила рюкзак. Фрэнк притормозил, и все они вышли. Уолтер подобрал рюкзак и был явно потрясен его весом. «Знаешь, я был в Корее», — сказал он, взваливая на металлическую платформу грузовика мой рюкзак с явным усилием. «И мы ни разу не таскали такие тяжеленные рюкзаки. Но, может, только однажды меня навьючили подобной тяжестью, когда я провинился и заработал взыскание». Быстро, без особенного участия с моей стороны, было решено, что я поеду с Фрэнком к нему домой. Его жена накормит меня ужином, я смогу искупаться и переночевать в настоящей постели. Утром он отвезет меня куда-нибудь, где смогут починить мою плитку. «А теперь объясни мне все это еще раз». Несколько раз просил Фрэнк, и всякий раз все трое слушали меня со смущенным и восторженным вниманием. Они жили в каких-нибудь 30 километрах от маршрута Тихоокеанского хребта. И все же ни один из них ни разу о нем не слышал. Они никак не могли уразуметь, с чего вдруг женщине пришло в голову путешествовать в одиночку. И Фрэнк с Уолтером так мне и заявили в веселой и обходительной манере. «Думаю, это типа круто», — сказал Карлос через некоторое время. Ему было 18, и он собирался пойти на военную службу, как он мне признался. «Может быть, тебе стоит вместо этого пройти маршрут?» — предложила я. «Ну уж нет», — отозвался он. Мужчины снова забрались в кабину, и я 3 километра ехала в кузове одна, пока мы не добрались до того места, где Уолтер припарковал свой грузовик. Они с Карлосом пересели в него и поехали дальше, оставив меня наедине с Фрэнком, которому нужно было еще 30 минут поработать. Я сидела в кабине желтого грузовичка и наблюдала, как Фрэнк ездит взад-вперед на тракторе, выравнивая дорогу. Всякий раз, проезжая мимо, он махал мне рукой. А когда он отъезжал, я из-под тишка исследовала содержимое его грузовичка. В бардачке лежала серебряная фляжка с виски. Я сделала маленький глоток и быстро положила ее на место. Губы мои загорелись огнем. Сунула руку под сиденье и вытащила тонкий черный футляр. В нем оказался пистолет, такой же серебряный, как фляжка с виски. Я тут же захлопнула футляр и сунула его обратно под сиденье. Ключи по-прежнему висели в замке зажигания, и я отстраненно подумала, что будет, если я заведу машину и уеду. Потом сняла ботинки и принялась массировать ступни. Маленький синяк на голени, образовавшийся после укола героина в Портленде, по-прежнему никуда не делся, но побледнел и был теперь мертвенно-желтого цвета. Я провела по нему пальцем, задев бугорок крошечного следа от укола, по-прежнему различимый в середине, девясь абсурдности собственного поведения. А потом снова натянула носки, чтобы больше его не видеть. «Что ты за женщина?» — спросил Фрэнк, когда закончила работу и забрался в грузовик, сев рядом со мной. «В смысле?» — переспросила я. Наши взгляды встретились, в его глазах мелькнуло что-то странно знакомое, и я отвела взгляд. «Ты такая, как Джейн? Такого типа женщина, которая понравилась бы Тарзану?» «Думаю, да», — ответила я и рассмеялась, хотя ощущала ползучую тревогу, искренне желая, чтобы Фрэнк завел грузовик и поехал вперед. Он был крупный мужчина. Поджарый, точеный, загорелый. Сапер, который казался мне похожим на ковбоя. Его руки напомнили мне руки всех мужчин, которых я знала, пока росла. Мужчины, которые зарабатывали на жизнь физическим трудом. Мужчин, чьи ногти никогда не становились абсолютно чистыми, как бы упорно они их не оттирали. Сидя рядом с ним, я чувствовала то же самое, что и всегда, когда мне приходилось оказываться в определенных обстоятельствах наедине с определенными мужчинами. Что случится, может все, что угодно. Что он может рассказывать о своих делах учтиво и добродушно, а может сгробастать меня в охапку и полностью изменить ход вещей в одно мгновение. Сидя с Фрэнком в грузовике, я смотрела на его руки, наблюдала за его движениями, и каждая клетка моего тела была настороже. Хотя внешне я казалась такой же расслабленной, как если бы только что очнулась от дремоты. «У меня есть кое-что для нас обоих», — проговорил он, протягивая руку в бардачок, чтобы достать оттуда фляжку с виски. «Это моя награда за день тяжелого труда». Он открутил крышечку и протянул фляжку мне. «Сначала леди». Я взяла у него фляжку, поднесла к губам и чуть смочила рот виски. «Ага, точно, ты именно такая женщина. Так я и буду называть тебя, Джейн». Он забрал у меня фляжку и сделал долгий глоток. «Знаешь, на самом деле я здесь не совсем одна», — выпалила я, сплетая ложь на ходу. «Мой муж, его зовут Пол, тоже идет по маршруту, только он начал в Кеннеди Медоуз. Знаешь, где это?» Мы оба хотели попробовать поход в одиночку, так что он идет на юг, а я двигаюсь на север. Мы должны встретиться в середине, а потом проведем остаток лета вдвоем. Фрэнк кивнул и сделал еще один глоток из фляжки. «Ну тогда он еще более чокнутый, чем ты», — резюмировал он, неторопливо обдумав мои слова. «Одно дело быть женщиной, достаточно сумасшедшей, чтобы проделать то, что делаешь ты, и совсем другое — быть мужчиной, который позволяет своей жене смыться и сделать это». «Ага», — кивнула я, словно соглашаясь с ним. «Ну, как бы там ни было, через 2 дней мы воссоединимся». Я произнесла это с такой уверенностью, что даже сама себя убедила в том, что Пол в эту самую минуту пробирается ко мне. Что на самом деле Мы не подали на развод 2 месяца назад, в один снежный апрельский день. Что он идет мне навстречу, или что он узнает, если я вдруг не пройду дальше по маршруту. Что о моем исчезновении станет известно за считанные дни. Но все было совсем наоборот. Люди в моей жизни были подобны тем пластырям, которые улетели вместе с пустынным ветром в первый мой день на маршруте. Они рассыпались в разные стороны и исчезли. Никто не ждал от меня даже телефонного звонка, когда я доберусь до своей первой большой остановки. Или второй, или третий. Фрэнк откинулся на спинку сиденья и поправил крупную металлическую пряжку на своем ремне. «Есть еще кое-что, чем я люблю вознаградить себя после целого дня тяжелой работы», — проговорил он. «И что же это?» — спросила я с неуверенной улыбкой, и сердце в моей груди загрохотало. Руки, лежавшие на коленях, вдруг отчаянно зачесались. Я остро осознавала, что мой рюкзак лежит слишком далеко от меня в кузове грузовичка. В одну секунду я решила, что брошу его без раздумий, если мне придется распахнуть дверцу и бежать. Фрэнк полез под сиденье, где лежал пистолет в черном кожаном футляре, и вытащил оттуда прозрачный пластиковый пакетик. Внутри лежали длинные тонкие жгуты красной лакричной тянучки, свернутые на манер лассо. Он протянул пакет мне и спросил: «Хочешь кусочек, мисс Джейн?»